Апокриф 11. Сторож. Забрезжил рассвет, и небо над горами окрасилось в нежно-розовые тона. Сноска, предположительно событие, о котором идет речь, произошло на территории современной Сирии, в районе нынешней христианской деревни Маалюля. Первая тень с удовольствием любовалась горизонтом. Со стороны было отчетливо видно, как ее рука легла на плечо второй тени. В полутьме блеснули глаза холодным красным огнем. «Я рада, что ты согласился это сделать. Для тебя, мама, все что угодно. Ты проследила за его домом?» «Да, я подготовила такую сцену. Мне бы сейчас аплодировали». «Кто?» «А вот некому». Послышалось первое щебетание ранних птиц. «Как хорошо, что ты нашла меня, мама». «У нас есть общий знак, сынок. Я никогда не сомневалась. Мы отыщем друг друга». Лилит осторожно погладила сына по плечу. На коже в свете восходящего солнца виднелось две родинки. Полукруглые и тонкие. Они соприкасались, будто рога. Точно так же, как у нее. 20 лет назад она родила своего первенца. Но какое его ждало будущее, если мать дитяти – обездоленная изгнанница, питающаяся в джунглях свежей кровью? Через 2 недели, ночью у соперницы Евы, начались схватки. Она рожала в муках, как и предписал ей Господь, за пожирание манго. Ослепленная болью, обезумевшая от неведомых ощущений, Ева не поняла, сколько детей произвела на свет. Ведь если ты мечешься в кромешной тьме, вне себя от ужаса и криков, а потом находишь между ног 2 младенцев, ты не скажешь, кто это, должен быть один. Второго успела подложить Лилит. Она не сомневалась, Адам и Ева примут ее мальчика за своего. Ведь он похож на Еву, как и второй ребенок Адама. Благодаря прихоти Создателя, у них с этой манговой тварью одно лицо на двоих. Да, ненавидимая ей парочка – изгнанники Эдема, но они находятся в куда более привилегированном положении. Адам с Евой живут спокойно, выходя из дома не только ночью, но и днем. А самое главное, у них есть этот самый дом. Лилит вела животное существование, спала в светлое время суток, и охотилась в сумерки, словно пантера, прыгая с деревьев на своих жертв. Она пролила множество крови и упивалась ею. Но ее мучила жажда. Всегда. «У тебя правда хорошо получилось?» — спросила вторая тень. «Да, я гарантирую. Он наверняка потом явится и спросит, где твой брат. Однако будь спокоен. Он никогда не докапывается до истины. То же самое произошло с Люцифером. Ему достаточно лишь поверхностно чувствовать чью-то вину, и все. Но ты же понимаешь, сынок, после того, что с нами сделали, мы просто обязаны отомстить». Вторая тень нервно щелкнула пальцами. «Так вот, почему я никогда не любил брата. Мама, то есть Ева, твердила: ты должен, ты обязан, он же твой брат. Да, мы родня, но всего лишь по отцу. А что произойдет, когда мы избавимся от него? Мы сможем жить с этим, мама?» Лилит бесшумно откусила голову летучей мыши. «У нас будет чудесная жизнь, сынок», — пообещала она, жадно высасывая кровь из трепещущего тельца. «Эта планета принадлежит нам, и ее ждет превращение в царство ночи. Сперва ты станешь единственным наследником Адама и Евы. Затем мы уничтожим их и останемся тут вдвоем. Мое лоно подарит тебе сестер и братьев, и мы заселим всю землю. Ведь мне суждено рожать демонов, поэтому мы с тобою единое целое». У второй тени захватило дух, но лишь на секунду. «Но, мама, от кого ты их родишь?» «От твоего отца. Мы подержим его немного, как дойную корову, а потом умертвим. Конечно, нехорошо спать с сестрами, однако нашему роду надо выживать. За пару десятков лет в джунглях я многое поняла, сынок. Если ты быстрый, мощный и умеешь прыгать, тебе ничего не грозит. В противном случае слопают. И плюнь мне в глаза, если у людей дело станет обстоять иначе. Мы стартуем первыми и всех обставим. Не жалей брата, иначе нам не победить. Циничная издевательская усмешка. Да кто тебе сказал, что я его жалею, мама? Мы никогда не ладили. Он вообще не в себе, всегда отстраненный, взгляд словно из камня. Надеюсь, ты понимаешь, мы попросту не имеем права на ошибку. Иначе слишком дорого заплатим. Верь мне, сынок. Все, что у меня было во влажных и сырых тропических лесах, это время и мечты о мести. Я обдумала каждую деталь, до последней мелочи. Построила грандиозную структуру плана. Ты когда-нибудь говорил с ним? Он порой заглядывал к отцу. Правда, я его не вижу. Папа обычно выходит из хижины, задирает голову к небу и общается с ним. В ответ гремит громовой голос. Я не всегда разбираю слова, но папа отлично понимает глаз Божий. Собственно, глаз, как правило, им недоволен. Не так сидишь, не так свистишь, ну и все такое прочее. Лилит улыбнулась. Он ничуть не изменился. Именно поэтому его легко обвести вокруг пальца методом Захарии, совершив первое на земле убийство. Да, у нее нет сомнений, что Господь всеведущ. Но это уникальное качество вовсе не мешает ему заниматься земными делами по касательной. А ведь в дальнейшем все будет лишь усугубляться. Люди размножатся и начнут воевать. Да-да, уже если Каин и Авель друг друга на дух не переносят, что взять с абсолютно чужих племен? Изредка Создатель окажет помощь приятной ему стороне, но что толку? Ведь по большей части он разочарован в человечестве и вникает в его дела все меньше и меньше. Люди со временем изобретут самые изощренные способы уничтожения самих себя. Их творец отвернется в сторону, почивая на облаках. А вот и замечательно, вот и славно, всех ваших матерей за ногу. Лилит всего лишь 20 лет как демон, но до чего же она ненавидит людей? «Я сделала тебе нож», — сказала первая тень, — «из трубчатой кости оленя, очень острый. Более чем достаточно для нашей задумки. Вполне хватит двух ударов, а может и одного. Будь осторожен, я тренировалась на косуле, кровь струей хлещет». Он благоговейно стиснул пальцами рукоятку. Чувства нахлынули, как океан. Он и не ожидал, что предстоящее убийство наполняет животным восторгом. Не стеснялся бы матери, честное слово, вскочил бы и станцевал от радости. Вот она, настоящая жертва, которую он принесет Богу. И тот обязательно будет доволен. Ему хотелось плакать и одновременно хохотать. Сердце захлестнул экстаз, смесь буйства природных инстинктов и животного возбуждения. Он уничтожит брата. Никто и никогда о нем больше не услышит. А затем они прирежут ту фальшивую мать, и он наконец-то перестанет таскать гребаные экстракты растений для ее стареющего лица. Скоро, очень скоро все будет кончено. Осталось совсем чуть-чуть. Он мечтал, чтобы час мести наступил как можно быстрее. Лилит почувствовала его нетерпение. «Иди, сынок», — благословила первая тень. «Мне пора спать. Я все сделала совершенно незаметно. Не волнуйся. Тебе осталось лишь самое главное». Тени обнялись и поцеловались. Он свернул на тропинку к своему дому. К полудню, когда солнце было в самом зените, с небес прозвучал громоподобный, сотрясающий землю голос. Овцы в истерике шарахнулись в стороны, жалобно блея. «Каин, где брат твой, Авель?» Каин, смотря вверх, прятал за спину дрожащие окровавленные руки. «Не знаю», — ответил он, стараясь казаться спокойным. «Разве я сторож брату моему,